Вы ведь, я слышал, теперь на отдыхе? Да. Вообразить не могу, как можно уйти из театра. Вот уж правду говорят, театральные люди, они особенные. Но вы в Лондоне бываете? Могли бы там повидаться. Я бы вас познакомил с моим другом, с которым мы вместе живем, Мелбурн Павит. Может быть, слышали? Нет? Ну, так услышите. Он художник, декоратор. Мы и здесь еще, вероятно, повидаемся. Ой, что же это, совсем заболтался. Пошли в Черный Лев. Пусть ставят нам бесплатную выпивку. Нет, сейчас я спешу домой, вот моя трубка. Очень приятно было повидать тебя, Фредди. Я рад, что у тебя все хорошо. Я скажу моему агенту, пусть пошлет вам кое-какие вырезки. Отлично. Ну, желаю удачи. Храни вас Бог, мистер Эрроби. Спасибо вам за все. Я бодро помахал ему и пошел вниз по тропинке. Пусть для некоторых людей я был кошмаром и демоном, но в сознании Фредди Аркрайта я совершенно незаслуженно, безусловно, пребываю как доброжелательное божество. До дома я добрался рано, еще не было 2 часов. Я попробовал поесть застывшего бульона прямо из банки, но еда не лезла в горло. Принял 2 таблетки аспирина, поднялся в спальню и лег, ожидая, что погружусь в забытье, как бывает после особенно тяжкого потрясения. Однако вместо этого меня занесло в какой-то новый ад. Если существуют душевные муки сильнее мук ревности, так это бесплодное сожаление. Даже боль утраты бывает не столь мучительна. А часто они терзают одновременно, как было теперь со мной. Я говорю именно о бесплодных сожалениях, а не о раскаянии. Едва ли я когда-нибудь испытывал раскаяние в чистом виде. В чистом виде оно, пожалуй, невозможно. Раскаяние предполагает чувство вины, но беспомощное, безнадежное, неисцелимое. Думать о Хартли я не мог, вернее, еще не мог. Потрясение оказалось слишком сильным или, может быть, бессознательно я уже давно пытался оградить себя от непосильной боли. Казалось, Хартли, кроткая, какой она бывала в молодости, покорно отошла в сторону. Она все время была со мной, словно тихонько пела в моем сознании, но сосредоточиться на ней я не хотел. В последнее время, когда я еще с ней боролся, мне иногда словно хотелось отдохнуть. И вот теперь неожиданно она лишила меня работы. Но пустоту, оставленную ее окончательным исчезновением, заполнил Титус. Он вернулся требовать свою долю моей вины и моего горя. Ужас бесплодных сожалений изобилует всякими «бы». Неподвластные моей воле в мозгу множились видения счастья, еще не знающие, что они только призраки. Я бы увез Титуса в Лондон. Он поступил бы в театральное училище, стал бы врываться ко мне в гости со своими товарищами. На каникулах мы бы отправлялись в чудесные долгие путешествия. Я бы любил его и заботился о нем. Как я сразу не понял, что именно это. Опека над Титусом, попытки стать ему отцом и отвечать за него. Что это и есть главное, тот чистый дар, что был ниспослан мне вместе с ненужными побрякушками. Вот за что я должен был ухватиться, за это, а не за химеру. Я вспомнил пророческие слова Розина о том, что Титус тоже окажется грезой, тронь его и исчезнет. Почему я не удержал его и не создал между нами реальной связи, не уделил ему все мое внимание и не увел прочь от беспощадного убийцы моря? Конечно, у Гилберта и остальных это вызвало бы циничный смех, но они были бы неправы. Священные узы отцовства могут возникнуть и таким вот странным образом, и нерушимые моральные обязательства сделали бы меня защитником Титуса.